«Что?» — воскликнул ученый, удивленно приподнимая брови. «Я навестил мультифлору?» «Неслыханно!» «Снова какая-то выходка этого негодника!» «Адмирал, адмирал, подойдите к нам!» Алойзи подошел пружинистым шагом и вежливо козырнул. «Послушайте, Алойзи, — сурово сказал пан Клякса, — выплыла на свет еще одна твоя проделка. Ты мне не говорил, что побывал на острове двойников, да еще и нагло выступил в моем обличии. Как это прикажешь понимать?» «Пан профессор, — кротко ответил Алойзи, — я действительно подслушал разговор о мультифлоре и решил ее навестить». «Как ты мог подслушать разговор, находясь совсем в другом месте?» — удивленно воскликнул я. «Адась, у тебя полная потеря памяти», — с сочувствием ответил Алойзи. «Пан Клякса установил у меня в правом ухе барабанную перепонку дальнего прослушивания. Ты ведь сам помогал ему привинчивать платиновые пластинки. Благодаря этому устройству я на расстоянии 500 метров могу слышать самый тихий шепот. От меня не укроется ничего». Узнав все о пане Мультифлоре, я сел на корабль, шедший на Рабарбарский архипелаг в полуградусе от острова Двойников. Остальную часть пути я проделал вплавь. «Вам ведь известно, пан профессор, я непромокаемый, в воде не тону, а усталость мне незнакома. Но прошу учесть и то, что все это происходило до установки пружины правильного мышления на место. Теперь, когда я совершенен, ничего подобного случиться уже не может». Признание Алойзи разоружило пана Кляксу. Он похлопал адмирала по плечу, понимающе кивая головой. «И все же, что ты там нагородил от моего имени?» «Ничего страшного. Я только сказал, что господин Левкойник от тоски иссух. А еще я ей обещал, что она станет королевой Адакатурады». «Экий ты, однако, шутник!» — воскликнул пан Клякса. «Но ты оказался почти прав. Королевой мультифлора уж, извини, не станет. Зато тещей короля будет, тоже недурно. Что до пана Левкойника, то это счастье, что он не похудел, а то потерял бы все свое очарование. Он так хорош с брюшком». «Это еще не все», — продолжила Алойзи. «Еще я сказал ей, что мне удалось найти клексический стимулятор для растений, и благодаря ему пан Левкойник вырастил в Адакатураде кусты роз высотой с пальму. Собственно, это и заинтересовало ее сильнее всего. Вот смеху-то будет». Пан Клякса рассмеялся и произнес с нескрываемой иронией: «С таким же успехом ты мог сказать, чтобы меня окончательно скомпрометировать, что пан Левкойник вырос с баобаб и стал раскидистым, как смоковница, или что ее дочери стали жирафами. Но твоему фанфаронству пришел конец, дорогой Алойзи Трон. Ушло — не воротишь». «К вашим услугам, пан профессор», — с улыбкой ответил Алойзи. «Можете на меня положиться, как на собственную бороду». «А теперь идемте спать», — подвел итог пан Клякса и браво зашагал вдоль судна. Резида, более не беспокоясь за судьбу матери, тоже согласилась спуститься в каюту. «Нас ждет 5 часов сна», — заметил Вероник. «Привратник, вынужденный каждую ночь открывать ворота, никогда не спит больше». На своем посту остался лишь неутомимый первый адмирал флота. «Да, творение пана Кляксы — было в самом деле величайшим достижением человеческой мысли». Праздник королевского петуха. Адакатурада исповедовала мирную политику и не имела ни армии, ни авиации, зато обладала мощными военно-морскими силами, к каковым относились флагман «Кватернестер I», 20 сказакотов на акатурадской тяге, 24 быстрых счетов дальнего плавания, 6 курометов и 30 бронированных кукареков. Все корабли, за исключением флагманского, ходили под вымышленными флагами, чтобы утаить Адакатураду от захватчиков. Чтобы министрон мира в приступе плохого настроения не втянул страну в какой-нибудь международный конфликт, флот ему подчинен не был. Океанский флот служил лишь для конвоирования торговых караванов, яйцевозов и подушечников.